На другом конце города копье золотого рыцаря настигло мелюзгу. Маленький капитан попытался сжать ручонками металл, немного сопротивления. Тельце стало тряпичной куклой. Попался, гаденыш. Расправила веер перу. Сгусток искрой полетел на площадь. Хаем, щелкает в отзбери украшением. Это не к добру. Да, ха-ха-ха, ликует серый игрок, победоносно взобравшись на поверженного капитана. Другие игроки ликуют с ним, и никто не заметил маленькую искру души. Ах, расслабленно выдохнула Виктонна. Так легче, хитрая сука. Процедила сквозь зубы Асити. Все это время призванные капитаны лишь ослабляли серую картежницу. Вся мощь марьяжа была рассредоточена, а теперь, я знала, кто будет моим врагом. Разводит руки в стороны завиток. Как и всегда, волна тьмы. Огромная рука легла на крышу дома. Затем показалась нога и зубастая морда. Гигант выше зданий вышел из тьмы, встал за спиной хозяйки, одновременно нависая над ней. Все внимание тебе, палач лисиц. Падшая и брошенная женщина. Палец Виктонны указывает цель. Ра-а-а-а. Оглушительный рев истинного всепожирающего роя. Поток новых демонит мчится рекой. Щитоносцы успевают сдержать основную массу, но многие твари прорвались дальше. Ха! Разит Асити первого, а-а, второго, третьего, четвертого. Трупы падают к ее ногам. Духа со штандартом валит на землю. Черт! Демон выскакивает перед лицом Верда. Блеск когтей. Прыжок. А-а-а. Алый шлейф от его глаза. Рассекающее движение тесака. Удар. Малый демон делится пополам. Ха-ха-ха. Са-а-а. Диги и мясник спасают знаменосца. Алые снаряды, робота-косы помогают рыцарям. Ливерда упала на колено, чтобы перевести дыхание. Ка. Коста. Улыбка на губах. Прости. Стряхивает кровь Кван. Что так долго? Без страха смотрит на огромное чудовище и его хозяйку. План был не, выпрямляет спину Асити. Не такой, этот юноша бывает импульсивным. Поднимает оружие. Ты не одна, больше никогда не будешь одна. Хе, встает рядом с алым принцем. Вдох, выдох, все же я тебя. Глава 32, тайный мрак, часть 1. Новый рев глушит, чудовище вопит во всю глотку. Вместе с ним и голоса сотен темных существ. Любимая хотела что-то сказать, но, воспользовавшись заминкой, новое построение, командует. Сжимает кулак, отвага проигравших. Рыцарь со штандартом поднял знамя выше, серое свечение от ткани как маяк в бушующем море. Стальной легион собирается вновь, многие павшие поднимаются, буквально присоединяя свои оторванные руки, ноги, головы. «У тебя тоже есть туз в рукаве?» Продолжаю смотреть вперед, говоря Сверда. Авитана сбавила напор, всепожирающий рой все еще стоит на месте. «Есть!» Утирает кровь Асити. «Но я очень не хочу его использовать». Боль мелькнула на лице. «Все дело в...» Приподнимаю руку, останавливаю. «Мне не нужны объяснения. Но самое главное, это навредит тебе, можно и так сказать». Закусила она губу. «Тогда справимся с тем, что имеем». Улыбаюсь. «Почему завиток медлит?» Рыцари быстро возобновили строй, оттеснили лавину, выкашивают отколовшихся от массы чертей. Главное воинство тьмы копится вокруг Виктонны. «Присмотрись», тоже улыбнулась Асити. «Изгнанной легенде очень тяжело, и вправду». Завиток неподвижно опирается отрость двумя руками, гордо выпрямляя спину. Оскал на лице, безумный взгляд. Но тело, ее тело дрожит. Из носа стекает кровь, еще одна капля из уха. Бельмо на правом глазу покраснело. Серой картежнице очень больно. Так и напрашивается. Из последних сил. Я хрустнул шеей. Нужно подобраться вплотную. Прокаженные готовятся к рывку. Все же придется использовать марьяж. Выдыхаю. Двухзначный. Одобряю. Встала по мою правую руку. Вместе. Вместе. Зрачки Асити горят оранжевым светом. Хе. Рыцарская броня ей идет. И если это будет нашим последним боем, заберешь мою душу себе. Говорю спокойно. Хе-хе. Движение дуэлянта. Мои слова. Хе. Мгновение смотрим друг на друга. Одна секунда. Один поцелуй. А Виктонна сжала зубы от гнева. И когда по площади раздался новый стук трости. Ра-а-а. В последний раз пришел в движение рой. За благородной смертью, господа. Звонко кричит Асити. Ибо я ваша королева, а вы мой. У. Хором ответили стальные. В атаку. Рапира вперед. Понеслась. Командую прокаженным. Ха-ха-ха-ха. Сближение. Наше воинство вклинилось в полчища демонов. Как сказка, как эпическая баллада, история, которой не поверишь. Звон клинков, свист стрел, сгустки магии, металл и плоть. Тесак рубит, рапира пронзает. Плечом к плечу мы пробиваемся сквозь мрак. Ха, Воткнула Ася оружие в летающего беса, прижимает к земле, а, отсекаю ему голову. Тут любимая делает новый выпад в мою сторону, острие проскальзывает над моим плечом, убивает демона позади меня. Отвечаю тем же, пригибаю спину, рывок, наотмашь оставляю линию на груди твари. Снова и снова мы действуем как одно целое, мы защищаем друг друга, доверяем своей жизни. Штандарт усиливает свет, слепит врагов. Диги, взяв разгон, прыгает от одной цели к другой, и вновь сделав затяжной, зов лидера. Саа, из крыса как дождь посыпались его прошлые формы. Огромные крысюки снарядами врезаются в демонов, кусают, рвут, не обращают внимания на раны. Довольно, отхаркивая кровь, орет Виктонна. Всепожирающий поднял кулак, тень его конечности накрыла поле боя, заносит для удара. Готовимся с любимой уклоняться. Осити, безумец не иначе, время идет на секунды. Я тебя, люблю вас, цветочки. Голос Вики разошелся по всей площади. Зеленый диск, еще один, еще и еще. Снаряды от духа Парси попадают по морде великана. Рой вместо удара стал прикрывать лицо. Торн, обрадовалась Верда. Вперед, пританцовывает шут на крыше дома. Рядом с ним женщина с кожей темнее шоколада. Маска на лице, клочки одежды почти ничего не прикрывают. Качая бедрами, чернокожая поднимает руки. Новый диск, бросок, магическое в полете разделяется на новые диски, и все попадают по гиганту. Во славу бранной нашей милой принцессы, стену ближайшего дома пробила многоножка. Чудовище Парси, работая множеством клинков вместо лап, крошит демонов в нищедной мясорубке. Стоило нам сделать еще несколько шагов, как с нашей стороны летят новые способности, магия, стрелы. Ржание коня обрадовало и меня, госпожа Перу. Улыбаюсь во все зубы. Думали, я пропущу главную часть? Ха-ха-ха, указывает Ватсбери веером. Несколько игроков, что она нашла по пути, присоединились в бою. Давай, Коста, отталкивает любимая очередного упыря. Да, Витанны всего ничего. Вижу путь, маленькую щель между рядами, она стелится перед моими глазами кровавой дорожкой. Нить, что идет от моего тесака прямо к ее сердцу. А-а, удар. Мчу вперед, мясник отражает выпад беса сбоку, удар, оттесняю труп, диги с другой стороны рассекает плоть, удар, тесак прорезал морду демоненка по вертикали, Мэри прикрывает щитами, коса собирает урожай, удар, бью кулаком, превращая лицо темного в кашу, костяшки закровоточили, репро подбивает летуна, и туша пала к моим ногам, прокатившись кубарем, осити защищает спину. С притоком новой силы у нас получается. Рой редеет, новые демоны просто не успевают замещать старых. Наконец встречаюсь взглядом с Виктонной. Несколько метров, нас разделяет всего несколько метров. Марьяж, взываю к голодной пасти. Представляю, как кидаю в кровавое горнило Диги и Мэри. Прокаженных разорвало, они смеются, они рады быть топливом победы. Прокаженный плюс прокаженный равно игрок. Кванксата, призыв. Марьяж равно плотоядная пасть. Из вихря алого к нам спустился знакомый и жутко улыбающийся гуманоид. Конечность, а именно сама пасть, резко увеличилась в размерах. Чувствую во рту вкус крови, она стекает по моему подбородку. Нос, уши, глаз. Металлическая маска на лице плачет кровавой слезой. Успеваю схватиться за марьяж. Покладистый зверь, понимая без слов, окутывает мои пальцы своей плотью. И червь, змея, плотоядная пасть, раскидывая все на своем пути, помчалась вперед. Завиток поднимает барьер тьмы. Столкновение. Тьма стала преградой из острых кольев, на которые мой марьяж успешно насадился. Пасть взывала, исторгая кровавую массу. Но это не важно. Серая подняла брови. Ведь я, спрыгнув со своего духа, преодолел последнюю линию обороны. А Витканна, заношу тесак. Ха-ха-ха. Развела она руки в стороны. Удар. Глава 33. Тайный мрак, часть 2. Рассекаю тело картежницы. Тесак врезается в бок, но слишком легко. Окровавленный металл слишком легко проходит дальше, будто за тканью мантии пустота. Ха, а Виктонна сделала шаг назад. Дымка окутывает ее, а на месте остался лишь дымчатый образ, словно сброшенная кожа. Думаешь, такой сопляк, как ты, ответный удар тростью, сможет убить меня? Навершие трости вдарило по моей шее, дыхание сперло. Падаю на колено, завиток тоже обессиленно упала на пятую точку, призванная одежда из-за марьяжа начала тлеть. Еще секунда, рывком, из последних сил, спотыкаясь, но все же падшая легенда побежала к воротам. Прямой путь из города, СКХ. Поднимаюсь я, стоять, бегу следом, зрение начинает подводить, Спазмы идут по мышцам. Понимаю, что с оставшимися духами и своим марьяжем сломаюсь, так и не достигнув арки. Моментальное решение. Отзываю всех. Новая волна боли. Горблюсь. Ра-а. Успеваю выставить ногу, чтобы не упасть. Вдох, выдох. Возобновляю движение. Защитника не поставить, ведь стоит сейчас призвать хотя бы одного духа. Рухну камнем. Сейчас остался только я, Коста. Звучит голос Осити позади. Рой. Все оставшиеся демоны завопили, они распадаются, но, видимо, Завиток отдала последнюю команду, которую сразу раскусила Вики. Продолжай бой, Аси. Сжимает кулак. Эти твари постараются забрать как можно больше жизни с собой. Это правда. Истлевая на ходу, летающие, ходящие, ползающие и великан, начали игнорировать легион с другими игроками. Они желали прорваться к театру. Жди, держи оборону, они сами передохнут. Но, он справится. Последнее, что успел услышать я. Погоня вышла за стены города. А Виктонна не просто бежит, но обращается дымкой. Быстрая, скользящая тень, остатки силы марьяжа, зараза, снова подгибаю колено, глотая воздух, не поспеваю, сплевываю кровь, это конец, нет, услышал не это, но дикое ржание лошади, я даже не заметил, как поравнялся с метной конюшней, Балтазар, сукин ты сын, конь попытался перепрыгнуть ограду, но вместо этого снес деревяшки, щепки во все стороны, он набрался сил, был здоров и пылал боевым азартом. Подсокал ко мне, обдувает ноздрями мое лицо, подгибает ноги, приглашая и прося присоединиться к погоне. МММ, встряхиваю волосами, дрожащая рука тянется к его гриве, сжимаю длинные локоны, ему неприятно, но он все понимает. Еще движение, заваливаюсь на его спину, обхватываю руками шею скакуна, за ней, дурк, Балтазар поднимается, еще разок подав голос, срывается с места, ветер бьет в лицо, держусь изо всех сил. Не могу разогнуть спины. Не так я представлял себе свою первую поездку. Это безумно тяжело. Снова и снова нравлюсь свалиться вниз. Держись, Кван, не смей падать. Прокаженный конь мчит к опушке, перепрыгивает корни. Земля вздымается под копытами, ветки хлестают морду, но он стойко терпит, защищая меня. Несколько минут непрерывного рывка. Текучая тень мелькнула на краю зрения. Туда. Перекрикиваю ветер и биение собственного сердца. Бальтазар поворачивает, сталкивается с деревом, ободрав кору и собственную кожу. Дорожка крови как крошки хлеба, составляемые нами. Быстрее, еще быстрее. Тень с каждой секундой все ближе. Была не была, а-а. Спрыгиваю с коня, врезавшись в тень. Ха, тут же обернулась собой Авиктонна. Мы оба катимся по земле. Неудачный оборот, слышу хруст. Сжимаю зубы, ведь хрустнули два пальца на правой руке. Я остался лежать лицом вниз. Завиток ударилась спиной о камень, оба учащенно дышим, кровавых подтеков так много, что может показаться, в лесу вместе с конем лежат два трупа, ха-ммм, проморгавшись, опираюсь на тесак, затем на руку, новая волна боли, пальцы, ммм, трясет Виктонну, повторяет за мной, трость, колено, глубокий вдох, одновременно встаем на ноги, вижу по ее глазам, силы в этой женщине все еще теплятся, она прожигает в Бальтазаре дыру. Бальтазар, вправляю один палец, не сломан, слава Марии, иди в город, приведи Асити, он недовольно зафыркал, иди, загорелся алый зрачок в глубине маски, встав на дыбы, конь помчался назад, хе-хе, хаэм, каха, сначала засмеялась, а потом сплюнула кровь Авиктонна, ага, я бы убила его, да, я, устало киваю, понял сразу, поднимаю тесак, и что дальше, ка, хе-хе-хе, Каста, акцентирует на моем имени, разведя и хлопнув по бедрам руками, ты догнал меня, ух, молодец, а дальше, утираю кровь, я предупреждал тебя, смотрю на нее, ты посмела напасть на город и моих друзей, друзей, ядовито выдавливает, какая, нелепая наивность, качается, в этом мире у таких, как мы, нет друзей, нет любимых, выпрямляет спину, есть только карты, нет добра, нет любви, только, фыркает, слабые чувства. Избавь меня от своей проповеди, злая ухмылка, мы уже все обсудили, и все же, ты слабая, Авиктонна, терять тех, кто дорог, всегда тяжело, шаг вперед, слабы не чувства, слаба конкретно ты, а ты не понимаешь, щенок, голова горгульи щелкнула, скрытый клинок показался, все, абсолютно все, что происходит на мертвой земле, это чьи-то козни, чьи-то планы, долгоиграющие задумки, хе, еще один, похоже, твой план пошел, смеюсь, закашливаюсь. Пошел не по плану, ох, избавь меня от дешевого каламбура в стиле шутов. Лицо перекосило отвращением, затем закрывает глаза, и вновь открыв их, остался только холод. Мне нельзя умирать здесь, я отыграла свою роль, я, а чем ты? Все происходящее, разве не одна большая попытка самоубийства? Признай, что тебе просто не хотелось уходить по-человечески, тебе хотелось заявить о себе. В последний раз, нет, исчез холод, нет, трет кольцо на пальце, но теперь теплота, связанная с этим украшением, пропала. Завиток смотрит на посеребренное, будто на цепи, ненавижу, адресовано кому-то конкретному, затем осеклась, опомнилась. Всех вас ненавижу, это все больше походит на игру, спектакль, но перед кем, ради чего, Авикт, хватит, острие вперед, или нападай, или отступи, Кван, мольба, в глазах мольба, или ты, Коста, перестаю понимать, теряю нить, но в одном я уверен точно, да, я Кван Коста, Алый Принц, начинаю идти вперед, я ученик Осити Ливерда, игрок принцессы, а ты упор на ноги. Преступница, что погубила сотни и сотни жизней, и ни игра, ни духи с картами заставили тебя это сделать, только ты, твои решения, и последствия, срываюсь с места, приговор, ну давай, ответно налетает завиток, тьма покрыла металл малого клинка, он стал больше, превратился в настоящий меч, скрещиваем оружие, толкаем друг друга, расходимся в стороны, вновь переводим дыхание, это бой на остатках выносливости, еще попытка, удар тесака, завиток уклоняется, мое оружие вонзается в дерево, ха, а Виктонна пытается отсечь мне руку, дергаю головой, лоб ударился о нос, брызнула кровь, женщина падает, несколько раз дергаю тесак, достаю, шаги в сторону лежащей, заношу металл, уда, картежница подняла ногу, по голени пробежала дымка, что толкнуло меня назад, ха, врезаюсь спиной в очередную деревяшку, картина повторилась, одновременно поднимается на ноги. Пешка в чужих руках, огрызается, показывая зубы, испачканные валом. Я ли? Сплевываю. Завиток не ответила, просто кивнула сама себе. А-а-а, вновь сближение. Недолгий танец. Тесак проходит в сантиметрах. Меч режет мое плечо. Падаю, но тут же хватаю чернозем под ладонью. Бросок, серая защитилась, дав мне время подняться. Искры, напряжение мышц. Перестаю что-либо замечать вокруг себя. Все плывет, все искажается. Последний шанс, Алый Принц, выпад, хватаю лезвие прокаженной рукой, оно режет, жжет, но не отсекает мою плоть, капля пота стекла с моего подбородка, разбившись о движимый металл тесака, доля секунды, все вокруг погрузилось во тьму, она не сразу поняла, да и я не осознал, звуки, краски, все вернулось, когда Виктонна посмотрела вниз, смотря на тесак в своем животе, женские пальцы разжали рукоятку меча, тоже отпускаю. На траву упал малый клинок, пелена тьмы развеялась. Каха, моргает серая. Синхронно делаем шаги. Завиток пятится, тянет за собой. Падаем. Наши лица на одном уровне, нависаю над ней. Смотрю, как расширяются зрачки, как жизнь медленно покидает тело. Казалось, это будет немая смерть. Но стоило. Стоило кольцу на пальце щелкнуть и двумя дольками упасть с пальца. Кван, ослабевающей хваткой схватили мой воротник. Прошу. Я умоляю ты тебя, вся спесь пропала, кровь стекает по губам, а Виктонна впервые смотрит на меня как на небожителя, шанс, инкубус, глотает кровь, красная, что за бессвязные слова, 403, бежевая С, отметины, слезы, перемешиваясь с кровью, стекают по щекам, проверь, прошу, голос стихает, но губы продолжают шептать, наклоняюсь ближе, подставлю ухо, не верь, Верда, не верь, Костя, а чем ты? Поднимаю голову, завиток, безжизненные глаза серой смотрят на кроны деревьев, а Виктонна, чуть трясу за плечо, но силы покидают и меня, успеваю завалиться на бок, тоже на спине, тоже смотрю на ночное небо, и, кажется, медленно умираю, бой за погорелый выигран, а Виктонна завиток убита, теряю сознание с мыслью, что оставленные ею слова куда значимее всего, что сегодня произошло, глава 34, шанс. Память. Странная, даже забавная штука. Порой мы помним моменты далекого прошлого, эмоции, образы и никакой конкретики. Порой забываем, что ели на завтрак, и вспоминаем вкус десятилетней давности, пытаясь найти похожие люди, места, слова. Память иногда таится в закромах черепной коробки, но особенно любопытны травмы. Нет, не физические, хотя тоже имеет место быть. Что-то плохое, что-то ужасное. Иногда человек пытается забыть это, стереть, будто никогда и не было того часа, минуты, секунды. Иногда человек зацикливается на этом, и все его мысли поглощены, они уничтожают настоящее с будущим. Я думал, что не отношусь ни к чему из этого. Маленький Кван просто забыл в силу возраста. Хе, ох, нет-нет, я хотел, заставил себя забыть. Сирота с улицы без прошлого. И вот мой разум и мое тело окрепли. Я начинаю вспоминать свою сестру. Почему? Ну, говорят, перед лицом смерти проносится вся жизнь. Оказывается, правда. Краснохватка захватила мое тело. Больше не могу пошевелиться, тяжело дышать. Пот стекает ручьями. Хриплые потуги на вдох больше походят на учащенные выдохи. Маленькая, темная комната. Свеча истлела. Запах стоит отвратительный. Мне стыдно, мне горько. Мне хочется жить. Я хочу умереть. Холодный ветер проникает через щели в стенах. Скрипят половицы. Моя рука пытается дотянуться до стакана воды на прикроватном столике. Нет сил, жуткий тремор. Вижу, как сестра стоит рядом. Смотрит не отрываясь. Пепить, пересохшие губы, еле слышимый шепот. Мой голос под стать телу, затухает. Она не двигается. И больной мальчишка в моем лице роняет емкость. Падение, звук стекла, вода заливается, утекает в большие просветы между досок в полу. Прости, снова прошу прощения. Я знаю, что бесполезен, я знаю, что скоро умру. Мне страшно. Страшно остаться одному. Хотя бы эта маленькая мечта теплится в груди. Закрыть глаза в последний раз не в одиночестве. Рядом с сестрой стоят двое. Не вижу лиц. Один скрыт за капюшоном, у другого завязаны глаза, но теперь я понимаю, что за свет пробивается через ткань повязки. Алые зрачки, сравни демону в темноте. То были не галлюцинации. Видишь, грубый голос. Мужчина положил руку на плечо сестры. Ему уже не помочь, но текут слезы по ее щекам. Ты подключился, красноглазый, запрокинув голову. Теперь знаешь истину, знаешь, кто виновен. Религиозный жест. Все, что тебе остается, клан Секоста. Снова смотрит прямо. Это месть. Мужчины выжидают. Сестра, вновь приподнимаю руку. Вижу. Кивает сама себе Кланси. Только один путь. Хорошо. Доволен скрытый за капюшоном. Надо уходить из города. Скоро ученые передадут его лисицам. Начнутся чистки. Оставь его, Коста. Уже разворачивается красноглазый. Погонь заберет это тело через несколько дней. Оставить его. Так, сжимает кулаки сестра. Можно оборвать страдания прямо сейчас. Меч наполовину покинул ножны. Нет, не могу, не хочу. Останавливает она. Мужчины переглянулись и первыми пошли на выход, утопая в лучах полуденного солнца. Сестра еще немного смотрит на мое лежащее тело. Я всегда буду любить тебя. Горькая улыбка. Не уходи. Пробую подняться. Падаю вместе с простыней, запутавшись в ней. Не бросай. Но она просто отвернулась. Она ушла, оставила меня позади. Молодая девушка устала ухаживать за больным, ведь итог был очевиден. Моя родная сестра бросила меня со словами о любви. Ей не хватило смелости прервать это, не хватило мужества остаться со мной до конца. Так кто же ты, клан Секоста? Теперь я вспомнил. Ты предательница, слабая, ужасная сестра. Ведь даже в моменты моей слабости она никогда не проявляла доброту, все делала из-под палки, будто я мусор, ноша, которую кое-как надо донести. И твои слезы в тот момент, пустое. Я забыл, чтобы было легче. Всегда один, и просто некому было помочь. Целые сутки я пролежал в том домике. Все ждал и ждал, а смерть не приходила. И оказывается, мой шанс настал именно в тот самый момент. Я смог схватиться за кровать. Ха-ха-ха-ха-ха. Смог встать на колени. Еще несколько минут. Ха-ха-ха. Делаю глубокий вдох. Самый долгий в своей недолгой жизни. Я дышу. Могу дышать, что закружилась голова. Краснохватка отступила, разжала свои тиски на моем горле. Снова плачу. Еще немного. Я смогу прожить еще немного. И выживал. Выживал как мог. Один в темноте. Прямо как и сейчас. Я один в этой тьме. Боль пронзает каждый мускул. Невыносимое чувство. Не смогу. Я не смогу вынести это в одиночестве вновь. Я. Звук ее каблука навсегда отмечался в моей памяти. Но он звучит прямо сейчас. Через пелену забвения до меня доходит голоса настоящего. Держись, Коста. Самый приятный звук. Просто ее голос. Он здесь. На фоне звучит блеяние Бальтазара. Не смей умирать, Кван. Затем чувствую, как меня несут. Все еще никакой картинки, только тьма, звуки, шаги, лязг, скрип. Все повторяется, все превращается в единый поток. Теперь чувствую под головой что-то мягкое. Нужен доктор. Свирепо кричит Осити. Милая, в этом хаосе. ТЦ. Ее шаг отдаляется. Сама найду. Если потребуется, снесу несколько голов. Аси, стой. Нагоняет Парсия, но попутно. Милая, следи. Виви согласно промычала. Эх, альбиноска в порядке. Хорошо, очень хорошо. Свыкаясь с болью, становится легче, но это плохой знак. Тело как сладкая вата. Хм, я так и не попробовал ее. Меня трогают, щупают. Госпожа, голос чужой женщины. Он умирает. Ра, кого-то схватили за воротник. Ты доктор, мать твою, или кто? Не говори очевидное, действуй. Осити, успокойся. Повысил голос Торн. Милый лекарь, чуть ласковее. Ну хоть что-то сделать можно? Кровь. Поправляет одежду док. Нужна кровь. Алый принц потерял много. Берите мою. Стучит по груди Верда. Сколько потребуется? Это, смутилась лекарь. Это не так работает. Объяснись. Кипит, бушует любимая. Затем долго выдыхает, приводит чувства в порядок. Да знаю я, половина диалога ускользает от меня. Выяснять, какая подойдет милому Квану, подключился Парсия. Прокаженная, вновь зажглась искра в голосе Осити. Я и он, мы оба. Наша кровь порчена этой болезнью. Подходит ближе. Доктор, хм, вроде кивает. Может сработать. Еще движение. Мне нужно оборудование. Нужно. Одна нога здесь. Выпорхнул Торнис. Мы же в комнате. Через какое-то время. Осознаю, что одежда не тяготит меня. Раны неприятно опаляют, но больше не ощущаю стекающих подтеков. Запах сменился на травы, пахучее лекарство. И все же, я так сильно хочу уйти. Провалиться в эту темноту. Ее ладонь. Теплая, мягкая. Она прислоняется к моей щеке. Ее слова, как веревка, что привязывает душу. Я здесь, Коста. Устала, очень устала. Я не брошу тебя. Маленькие капли разбиваются о мою грудь. И ты возвращайся ко мне. Ты обещал, обещал, всегда быть рядом. На мгновение. Мне чудится, будто я стою в пустоте. Большое ничто. Куда ни посмотри. Беззвучные шаги привлекли внимание. Мама, папа, я не помню лиц, ничего не помню. Но два силуэта выделяются даже на фоне забвения. Они тянут руки, они приглашают меня к себе. Хочу сделать шаг, склоняю голову, качаю головой. Нет, улыбка, нет, только не сейчас. Вновь смотрю прямо. Моя душа должна стать картой в ее руках. А до того выдыхаю. Я хочу быть только с ней. Мой шанс, моя игра, моя любовь. Медленно и по привычке приоткрываю один глаз. Лучи утреннего солнца нашли лазейку между штор. Я весь в бинтах, буквально весь. Узнаю знакомое убранство поместья шутов. Чуть двигаю головой и расплываюсь в расслабленной улыбке. Осити сидит в кресле, оперевшись щекой о кулак. Спит, судя по одежде и открытой книге. Задремала совсем недавно. Пробую поерзать, а кровать предательски скрипнула. Я сказала меня не беспокоить. Дернулась Верда, говоря заготовленное. Встречаемся взглядом. КХМ. Кисло улыбаюсь. Привет. Кинга окончательно летит на пол. Доля секунды. Она уже на перине, обнимает, прижимает к себе. И ей все равно на статус, положение, все равно на свой титул. Ха-ха-ха-ха. Сжимает зубы. Коста. Каким богам мне стоит сказать спасибо? Не доверяй. Верда, иди ты к черту. Завиток. Ау-у-у. Смог протянуть я. Глава 35. Восстановление. Еще немного объятий, и Осити выпрямила спину. Прочищает горло, сползает с кровати. Быстрый взгляд в ростовое зеркало в углу, поправляет волосы. Вижу, как женские губы беззвучно цокнули. Хе, это было что-то в стиле дьявол. Выгляжу не очень. Эх, если такое говорит самая красивая женщина умирающей земли, то что остается нам? От этой мысли вырвался слабый смешок, немедля разойдясь по телу волной неприятной дрожи. Ф-ф, скривился я. «Не спеши», — кивает Верда, — «время еще есть». Наконец и она расслабленно выдыхает. «Как же я рада, что ты проснулся». Теперь веселая улыбка, свет зрачков. Это безоговорочная победа. «Как?» — потираю пальцы. «Как долго я спал?» «Три дня». Пожимает плечами. «Мелочь за такое выступление». Чуть рассмеялась любимая, но готов поклясться, что мелочью это стало только что. А до того три дня Осити пребывала в страшной тревоге и стрессе. «Я...» прищурился. «Я слышал, как ты плачешь, никогда не видел, чтобы она плакала, расстроенное лицо, да, слезы, никогда. Ох, Коста, играет бровями, «Ты так сильно хочешь увидеть мое заплаканное лицо», намекает, что слезы могут быть не только от горя и боли, что нет, я, хе-хе-хе, качает пальцем, шучу, мы смотрим друг на друга, затем слабые смешки разливаются, заполняют комнату, настоящая отдушина, и да, она мастерски уклонилась от темы, какой итог, выцепляю на стуле сложенную одежду, трость, тесак и маску, все чистые, отполированные, но нигде не вижу, нарушила главное правило, показывает Асе мои карты и сразу кладет их на перину, прости, брось, провожу пальцами по спящим и действующим духам, кто может и имеет право на это, уголки губ не опускаются, то только ты, КХМ, переборола себя Верда, красноты щек я так и не увидел, возвращаясь к вопросу, встает. Повстанцы и их точки полностью уничтожены. 24 часа допросов дали плоды. Отряд шутов отправлен устранить подельников вне стен города. В привычном жесте протягивает руку, чтобы взять сигарету от Альберта. Но его нет, спит, ТЦ. Поняла ошибку. Достает сигарету из кармашка, спички, искра. Затяжка, выдох через нос. Церковь Марии полностью расформирована. С этим у Ватсбери будут особые проблемы. Но про это позже, еще затяжка, остывающее тело Виктонны в морге, ждет нас, ждет, вижу графин воды и стакан, хочу пить, а пальцы дрожат, гадкие воспоминания, Асети уловила, зажав сигарету губами, спокойно наливает, помогает, делаю несколько глотков, спасибо, смущен я, последний осмотр проведем все вместе, довольна женщина, ты ведь этого хочешь, да, там и озвучу все, что услышал и увидел в ее последние мгновения. А погорелый, жертв много, хе, теперь Ася вставляет в мой рот курево, затяжка, ох как горько, но это город шутов, и даже траур был превращен в праздник, песни, танцы, восстановление идет полным ходом, возвращает сигарету себе, док тебя осмотрит, потупила взгляд, но выглядишь ты хорошо, все еще переживает, мне лучше, не буду нагнетать, когда воцарилась тишина, сжимаю одеяло, давай, Кван. Прямо сейчас, Асети, я хочу сказать, удивилась Верда, как дрожит мой голос, я, очнулся, судьба ты просто стерва, ты в курсе, влетел в комнату Авики, ох, Цехария, заставил старика понервничать, сходу хлопает по моему плечу, ай, вновь скривился я, Торн, нахмурилась Асети, этот воин сделан не из палочек, подмигивает, не бойся, не сломается, ха-ха-ха, следом появилась Виви. Коста, сжимает в руках мешочек, еще живой, киваю, альбиноска попыталась улыбнуться, но пока свет не увидел ее улыбки, вот, протягивает, это шоколад, ам, изгибаю бровь, спасибо, не абы какой, Кван, заступился папка, сделанный лично цветочком с добавлением целебных трав, ммм, облизывает край губы, мятный вкус с щепоткой люб, альбиноска ткнула учителя в бок, да за что, Виви надула щеку, выдохнула, госпожа Асети, переключилась белая, госпожа Ватсбери желает вас видеть, сейчас, недовольно любимая, да точно, щелкает Парсия, что-то по поводу участия лисиц в этом хаосе, подмигивает, или не участие, понимаешь, дьявол, процеживает сквозь зубы, как же приятно, она не хочет покидать меня, но как представительница клана, долг зовет, иди, Аси, кивает Вики, время еще есть, снова прозвучала ограниченность времени, почему, ладно, с нажимом произнесла Верда, ладно, я быстро, прикоснулась к моей руке, никуда не уходи, хех, выдавил я, Асети быстро покинула комнату, Торн медленно закрыл за ней дверь, и с удвоенной прытью и веселостью повернулся вновь на меня, ох, Кван, ты бы видел ее в минувшие дни, жестикулирует, холодная сталь, агрессия, бедные служки сменили не одно платье, обделываясь от одного взгляда грозной лисицы, ха-ха-ха, тыкает в мою щеку, а все ты. Твое пробуждение вернуло свет жизни в эти оранжевые глазки. Убираю его палец. Она ведь тут изображала стойко, не так ли? Ну, все игра, мой друг. Потирает ладошки. Слез было пролито много. А еще кровь. Асети поделилась с тобой свое. Ауч. Получил слабый удар в локоть от ученицы. Госпожа просила не говорить. Испепеляет взглядом. Кровь. Прижимаю ладонь к сердцу. Стало как-то. Тепло. Ладно, ладно. Приподнимает говорун руки. Я это к тому. Хитро прищуривается, когда вы уже скажете вслух, вы оба оселец, мои маленькие молчуны, если не ее действие ка признание, то я не знаю, ничего не отвечаю, в закромах своего у Мишки, Я все еще боюсь получить ответ, что если мое признание все испортит. Мы ведь чувствуем одно и то же. Да, ты что опять накручиваешь себя? Наклонил голову Авики. У вас никакого такта, учитель. Отрицательно мотает головой альбиноска. Хватит меня ругать. Утирает несуществующие слезинки. Ну ладно, взбодрился. Обязательно проверь свои карты. Те, что не спят, скорее всего, получили по уровню. Скрещивает пальцы. Ведь какое-то время милая Аси вне игры. И только ты ее защита. Пятизначный марьяж. Сколько же ее карты будут спать? А по поводу турнира. Продолжает Торн, изображая, будто хочет озвучить радостную весть. Ты проиграл, черт, прошептал я. Ну а как ты думал, садиться на край кровати? На деле ты проиграл, как только вышел за пределы города. Точно, аренный круг. Но, вновь хлопает по моей ноге. Может хватит, больно. Два утешительных приза. Оттопыривает пальцы. Первый, победила сама Асити. 208 убитых черта. Хе-хе, в смысле демона. Я понял. Опускаюсь на подушку, а второй, массирую глаза, хе-хе-хе, таинственно тянет шут, смотрю на него, когда мы нашли тебя в лесу, через угрозы моей кончины от Верда, вспоминает тот момент, одергивая воротник, я успел начертить круг вокруг двух тел, меня и Авитаны, и, нет, понял я, а да, кивает Вики, архив засчитал ее смерть тебе, хочет хлопнуть, посылаю взглядом только попробуй, мда, в общем, поздравляю. У тебя на счету я, Асити, и теперь Алый Принц победил падшую легенду. Кивает сам себе. Могу только гадать, отреагирует ли принцесса на это. О чем-то подумав, вновь встает на ноги. Отдыхай. Как сможешь встать сложа и, движение тазом, расслабиться окончательно. Фу, скривилась Виви. То мы проверим завиток в последний раз. Стал серьезней. Что-то не сходится во всей этой истории. Согласен. Хрустнул я шеей. А во, уже в строю. Смотри только, чтобы швы не разошлись. Чего? Не сразу догнал, что Торн не одели, а о, секси, парсия, хе-хе-хе, покидает комнату. Виви еще разок кивнула и поспешила следом. Выдыхаю, закрываю глаза, тишина, только свирель утренних птах доносится снаружи. Вроде хочется поспать еще немного, но поднимаю карты. Надо работать, ведь ставки вновь повысились. Куда уж больше. Больше Коста. Игра не прекращается никогда. И чтобы не попасть в ловушку, в какую попалась завиток, Алый Принц всегда должен быть наготове. Умирающий сопляк на кровати. Действительно погиб в тот день, и дважды помер в квартале беспризорников. Я не один. Движение руки. Плавающие надписи показывают уровни мясника и репры. Больше не один. Глава 36. Некогда лежать. Но. Часть 1. Пальцы моей руки все еще трясутся. Но особо большие раны получила моя прокаженная часть. И, вспоминая уроки Асити и Торна, теперь краснохватку можно поделить на три этапа развития. Первый – это болезнь, бремя, неизлечимая болячка. Она мешает, она уродует. Краем зрения замечаю свои таблетки. Хе, любимая, несмотря на мое состояние, не пропустила курс лечения. Интересно, как она заставляла бессознательное тело глотать лекарства. У Мишка вырисовывает глупо нереалистичную картину. Через поцелуй, кха, знаю, но помечтать-то можно, аккурат сжимаю таблетку большим и указательным, отправляю в рот, проглатываю, этот мерзкий вкус стал таким привычным, и теперь не могу представить начало дня без него, вытягиваю руку, растопырив пальцы, все еще легкий тремор, сжимаю кулак, второй этап наступает для тех, кто готов бороться, я счастливчик в этом плане, ведь сами таблетки могу получать в огромных количествах и бесплатно. Но не только они решают все. Делаю вдох. Тренировки, физические, умственные. Каждое мое утро проходит как у атлета. Я разминаюсь, использую подручные средства, а затем бои с любимой. Тяжело, больно. Как итог, этап третий. Разжимаю кулак. Дрожь ушла. Краснохватка превращается в живое оружие. Ты начинаешь понимать, что становишься сильнее, быстрее простых людей. Красная плоть грубее, как будто еще немного и сможет выдержать даже удар клинка, в сочетании с укреплением. ХМ, новый путь для человечества, не, сомневаюсь. Прокаженные не чудо-люди, одаренные божественной силой, вопреки изначальному замыслу подходит куда больше. Вместе с убиранием дрожи чувствую, как мое тело взбодрилось. Порченная кровь разливается по жилам. Долго на койко-месте я не задержусь. Вновь улыбаюсь, вспоминая, чья именно кровь теперь смешалась с родной, отдельный вид близости, КХМ, встряхиваю волосами, Так, мясник, уровень 4. Что ты припас для меня сегодня, безумец? Плохая связь. Хищник в лице мясника соединяет свою душу с душой жертвы. Если страдать, то страдать вместе. Связь. Цель. Враг. Любой полученный урон также наносится цели. Уровень 1. 3 удара. Опасная способность. Обоюдоострый клинок. Наверное, под ударами будут засчитаны любые факторы. Попадание стрелы, маги, укус, падение. Много возможностей для маневра, но все будет упираться в живучесть мясника и тип противника. Встреть я духа, который не один, но несколько существ, и проиграю сам себе. Ужасное присутствие. Мясник заражает подобных себе своим желанием убивать. Клич. Действует только на прокаженных. Повышение всех характеристик на 1 пункт. Уровень 1. 30 секунд. Командная способность. Да вот время. Время преступно маленькое. Такое улучшение поможет в затяжном противостоянии, и когда в кругу уже призваны и готовы другие. А если у картежника тоже окажется прокаженный, да, за все время кроме меня никто не готов мириться с этими безумцами. Но вот их нет, а завтра появится такой. Пускай мясник остается моей изначальной задумкой. Боец один на один. Моя главная и бескомпромиссная мощь. Выбираю. Плохая связь. Уже готов осмотреть репру. Как? Ну, честно говоря, я охренел. Мясник. Уровень 5. 2. Он получил 2 уровня подряд. Точно, именно он нанес финальный удар капитану Авиктоны. И он же не спал, когда мне засчитали победу над Серой. И так как он был последним отозванным вместе с Ван, все очки архива достались им. Сколько? Сколько же их там засчиталось? Чуть осматриваю комнату. В центре полно места. Так что, зачем тянуть? Надавливаю пальцем. Вспышка призыва. Хе-хе-хе. Беспорядка убранства не избежало. Графин с водой падает от порывов ветра, за ней картина на стене. Кровь пачкает ковер. Окошко раскрылось на полную. Силуэт безумца горбится, утопая в свете. Смещение плоти. Мясник разводит руки в стороны, издав подобие гаркающего смеха. И, показалась вторая пара рук. Свет исчез. Прокаженный, в отличие от Диги, не особо поменялся. Стало больше цепей, теперь они обматывают все конечности, и новые слои покрывают грудь, как броня. И, само собой, 4 руки клинка. Мясник чуть повидал ими, свыкание длилось несколько секунд. Ха, хе-хе, больше рученик, больше потрошения, сказал он, наверное. Эх, еще немного, и я попрошу Осити отвести меня к мозгоправу. Роняю смешок, но не от тупой шутки, а от повышенных показателей мясника. Скорость средняя, искажение, скорость высокая, защита, нет, меняется надпись, защита, низкая. Прежде чем отозвать улучшенного, оцениваю общую картину. Прокаженный, мясник, уровень 5, скорость высокая, сила, средняя, живучесть, высокая, защита, низкая, магия, нет, клан, клана нет, я же говорил, улыбаюсь ему. Прямиком в ад, безумный ты ублюдок, хе-хе-хе, преклонив колено, возвращается в карту. В этот момент в комнату ворвалась горничная. Господин, видит пропитавшийся алым ковер и разруху, бледнеет, да, КХМ, прокашливаюсь, все в порядке, гамблерские, еще одна картина с грохотом опадает вниз, дела, я, теряется, я приготовлю девочек для уборки, поклон, простите и, быстро ретировалась, спасибо. Последнее прозвучало в никуда. Ладно, думаю, Осити ворвется сюда с минуты на минуту. Репра. Прокаженный, репра уровень 2. Пристальные взгляды. Лучшая награда, которую девушка всегда хотела, это признание. И даже чудовище тешится этим. Усиление. Чем больше врагов в поле зрения прокаженной, тем больше показатель магия. Уровень 1. 2 духа. Без антракта. Бой, что выступление. И что первое, что второе может идти без отдыха. Усиление, время между выстрелами кровавых стрел сокращается. Уровень 1, 2 минуты. Прежде чем обдумать, в очередной раз посылаю грубое слово тому существу, что пишет, рисует эти описания. Кусок ты дерьма. Снова и снова в способностях Ван мне напоминают, что она хотела быть чем-то большим, чем просто моей картой. Эх, обе хороши, но практика показала, что репра прекрасная единица дальнего боя, бесконечные сгустки крови, стандартная атака, думаю, и надо налегать именно на нее, без антракта. Конечно, меня смущает, что нет дополнительных описаний, время между выстрелами сокращается, насколько, надо будет проверить, уже готовлюсь вновь повысить ей уровень, а нет его, это все, Скорее всего, не хватило чуть-чуть. Или мясник навоевал в два раза больше, сложно сказать. Разминая плечо, медленно и тихонько, но все же сел на край кровати. А, черт, на мне совсем нет одежды, только бинты, но и те не прикрывают всего меня. Я, значит, спешу сюда. Само собой, закрыл я с усмешкой глаза, услышав ее голос. Но спорить не буду, спешила не зря. Улыбочка. Мясник решил провести эволюцию. Прикрываюсь одеялом, а я не хочу лежать больше нужного. Пробую встать. Ее пальчик упирается в мою грудь. Доктор еще не осмотрел тебя. Давид, ай, видит, как этот мысленный звук отразился на моем лице. В постель, юноша. Взгляд сверху вниз. Быстро. Не говори, не говори, не гов. Слушаюсь. Ярко улыбаюсь. Госпожа, не удержался. И специально одернул одеяло. Ммм. Тревога окончательно исчезла. Осталась радость с нотками игривости. Вижу, тебе и вправду лучше. Наклоняется. Скоро будут глупые служки для уборки. Шепот в губы. К сожалению. Да. Ммм. Схватилась. Как только доктор даст добро. Все же заставляют меня лечь. Но сама делает шаг назад. Как учитель я должна тоже осмотреть тебя. Лучшие лекарства. И прикройся ради богов. Видит сподвижки юности. А то горничные тебя неправильно поймут. КХМ. Хе-хе-хе. После смеха Асити долго выдыхает. Возвращаемся в строй. Глава 37. Некогда лежать. Но. Часть 2. В скором времени мою комнату действительно заполнили горничные. Как бы к ним ни относилась Асити. Или подколки Авики. И уж тем более похабное отношение Долтона. Мне есть и всегда будет неудобно, что мой бардак убирают другие. Тогда зачем позволил мяснику эволюцию прямо здесь? Ммм. О, прибыла доктор. Любимая отошла в сторону, прислонившись спиной к стене. А я наконец вижу одну из моих спасительниц. Женщина в годах. Выкрашенные локоны скрывают седину. Одежда будто переход от веселости шутов. Ярко-красная жилетка, зеленые штаны. К серьезности врачевания, белый халат накинут на плечи, на поясе инструменты, на глазах очки. Чуть выше локтя повязка с картинкой нескольких крестов, что перевязаны ниткой. Особый символ коллегии. Такую повязку имеют право носить только люди, закончившие эту самую коллегию. В общем, у Погорелова есть самый настоящий доктор, знающий, умеющий в свое ремесло. ХМ. Она не игрок, но на щеке татуировка линий. А это, видимо, означает. Кто тронет доктора, будет иметь дело с шутами. Защита клана. Я имею право осмотреть, начало док с некой издевкой в голосе. И пускай не смотрит, слова адресованы Асити. Да, КХМ. Приношу свои извинения, госпожа Штор. Прокашлялась Верда в кулак. Мое поведение было неподобающим. Миссис Штор, вижу кольцо на пальце. Несколько раз кивнула сама себе. Принято, госпожа Верда. Морщинки на лбу разгладились. Все же благодаря вам и принцу моя семья может встречать новый рассвет. Долг игроков. Не выдает эмоций любимая. Как вы себя чувствуете, мистер Кван? Переключила Штор внимание на меня. Все еще болит. Говорю как есть, но умирать не собираюсь. Хороший настрой. Рада док и, видимо, готовилась к нытью. Когда служки убрали большую часть беспорядка и дружно начали выносить ковер. Меня освободили от плена бинтов, но наложили новые. Теперь перебинтованы только ноги. Руки и часть груди с шеей, в целом, одергивает мое прокаженное веко док, убедившись в целостности глаза. Прокаженные действительно выздоравливают быстрее. Да, кровь текла отовсюду, всего пара дней, и ни следа. Пропустим мои советы про постельный режим, опыт подсказывает ей, что я все равно не послушаю. Две таблетки в полдень, ставит на столик баночку, эти по одной перед сном, еще одна, пока никаких дуэлей, медленно и размеренно. Так я могу? Можете, мистер Кван. Разрешение на движение получено. Благодарю, доктор. Улыбаюсь я. ХМ. Складывает инструменты. Лучше еще раз поблагодарите госпожу Асити. Строгий взгляд. Если бы не ее решительные и незамедлительные действия, продолжать не стало. Мисс Сверда. Кивает. Мистер Кван. Осмотр завершен. Как только мы с Асити вновь остались наедине, я сразу встал с постели. Подхожу к заново уложенной одежде. Не спеши. Закрыла Аси дверь. КХМ. А могу ли я так сокращать ее имя вслух? Понял, понял. Надеваю рубаху. Застегиваю пуговицы. Никаких резких движений. Хе-хе. Да я не о том. Пожирает меня взглядом. Хе. Штаны. Насчет времени. Свожу брови. Уже не раз прозвучала ограниченность. Сажусь. Первый сапог. Почему? Такое событие, как штурм целого города, не может оставаться в неизвестности. Грустно вздыхает. Письмо в столицу шутов уже отправлено, и очень быстрый ответ получен. По карте Погорелой не очень далеко до Примадонны. Сама Пити едет сюда с проверкой и взятием ситуации под контроль. Королева зеленых. Второй сапог. Пристукиваю пятками. Истинная, будем честны. Смотрит Осети в окно. Как можно быстрее нам нужно покинуть город. Я и так, трет висок. В общем, ты не забыл, что мы должны прибыть к персиковому древу. Конечно. Ставлю стража в лице репры, передаю ей тесак. Весь наш путь, как бы он ни искажался, это дорога к столице оранжевых. Приказ для наследницы явиться ко двору. Будет скандал, если выяснится твое участие в этой битве. Еще какое. Горький смешок, да и с самой Пити. Поморщилась. Я с ней не так дружна, как с Рики. И слова «взять лисицу под стражу», изображает писклявый голос, вполне могут прозвучать. Понял. Хе, время еще есть, но лишь день или два. Почти весь Погорелый знает, кто ему помог. Ну-у-у. Подходит ближе, поправляет мой воротник и плечи. Торн развел бурную деятельность по этому поводу. Лукавая ухмылка. Приближенные, само собой, все знают, как доктор Штор гладит мою щеку. А вот для черни. Поднимаю бровь. А, не буду портить тебе впечатление, сам увидишь. Собирается развернуться к выходу. Ну, раз ты готов, найдем шутов и отправимся к телу. Нежно беру ее ручку в свою. Коста, еще раз спасибо. Целую. Ты снова спасла мою жизнь, и мне не хватит слов передать, как я. Любимая наклоняется. Ответный поцелуй, но в губы. Еще немного. Подаюсь вперед, и сами не заметили, как языки потеряли контроль. Нехотя прерываемся. ТЦ. Жамкнула губами. Слова и не нужны. Подмигивает. Нет, нужны. Давай, Коста. По коридору прошла одна из горничных, лишь на секунду я отвелся на ее шаги. Пойдем, посмотрела Сити в зеркальце, проверив помаду. Да, пойдем. Просто, эх, беру трость. Черт, она снова мне нужна. Легкая хромоногость отдается неприятными ощущениями. Затем маска. Вглядываюсь в застывшую полуулыбку, провожу большим пальцем по металлу. Лик алого принца. Вешаю на пояс. Пока спускаемся в главный холл, Осети, будто что-то вспомнив, приподняла палец. И чтобы ты понимал, весела. Да, у меня нет духов. Сжимает кулак. Но я не дама в беде. Кто спорит? Пожимаю плечами. Но, как ученик, я должен оберегать жизнь своего учителя. Наглец. Со смехом шлепнула по моему плечу. Смеюсь и я. Уже, вышел из кухни Авики. Про палочки была шуткой. Кван. Руки в боки. Все хорошо. Пристукиваю тростью. Надо закончить с Виктонной. Учителя переглянулись. Тоже верно. Щелкнул Парсия. Не будем оттягивать. Первым пошел на выход, зазывая за собой. Авиви. Осматриваюсь. Ме. Цветочку неинтересно. Играет пальцами. К тому же раз ты проснулся, на душе стало легче. Она решила возобновить работу над картиной. Вдохновение. Вот сбери. Уже спросила Осети, когда преодолели ворота поместья. Перу и младший по уши в делах, и, ХМ, прикрывает глаза от лучей солнца. Может так статься, что осмотр тела завиток не для их ушей и глаз. Погружаемся в город. Следы разрухи все еще портят общую картину, но есть что-то воодушевляющее в том, как за место старого строится новое. Жители работают, восстанавливают. Везде кипит работа. Носятся стройматериалы, звук молотка из каждого угла, громкие команды и весьма комичные ситуации. Может ты поможешь? Держит доску женщина. Я и так помогаю. Играет мужичек на губной гармошке. Под музыку работается легче. Доска полетела в музыканта. Зачем-то был выбран длинный маршрут до пристанища мертвеца. И тут я понял, что не сказала мне Осети, и почему мы пошли через малую площадь. Какого? Широко раскрываю глаза. Это он. Наконец признал меня один из горожан. Алый принц. Великий игрок. На малой площади велась особая работа. Пока только постаменты металлические ступни, но большая табличка уже выдавала будущий результат. Алый принц, спаситель Погорелого. Хе-хе-хе, затыкал локтем в мой боковики. Засранец. Да-да, мой друг. Аси любезно отошла в сторону, и так как простолюдины не особо разбираются в духах, все лавры достаются серому игроку под прозвище Малый принц. Закончила Верда. Народ вокруг приветствует меня, машет руками. Они так рады, ликуют. Несут слова благодарности. Господин принц, поклонилась девушка. Спасибо, спасибо вам. Вы спасли моего брата и мою матушку. Кричит кто-то со стороны. Я, Мы с Виви вытащили несколько жителей, но я и подумать не мог. Слава принцу, слава королю Авики. Девушка в костюме Орликина завела свою трубку и, подняла рубаху, показывая изрисованную татуировками грудь. Это уже перебор, кисло улыбаюсь я. Согласна, хрустнула Осити пальцем. Да ладно вам, ха-ха-ха. Торжественно ведет нас дальше Торн. Веселитесь, народ, и пускай умершие веселятся вместе с вами. Во славу принцессы, разведя руки, кричит вовсю. Во славу шутов, почти синхронно ответили жители. Ох, святая Бранна, добавляет король шепотом. Пити меня убьет, когда узнает, что я обещал всем серым в этой заварушке окрас. Громкий выдох, да и черт с ним, ха-ха-ха. Пробираясь через людей, приветствие, бурную реакцию, и готов покоиться раздражение Осити от особо пылких фанаток. Морг, стража, дверь, лестница вниз, еще одна дверь. По коже прошелся холод, около ног гуляет туман. Широкий зал, на стенах фонари, в центре стол, на столе обнаженное тело Авиктоны. Рядом еще один с ее личными вещами. Сохранность тел достигается с помощью духа, который, решил похвастаться Торн, не особо интересно. Перервала его Верда, пройдя дальше, Злюка, а я уже около Авиктоны, смотрю на ее лицо, картежница будто мирно спит, и только зияющая рана в животе доказывает, эти веки больше не поднимутся, что ты унесла с собой, завиток, говорю сам себе, какая была цель, бросаю взгляд на две половинки кольца, глава 38, интрига цвета похоти, завиток, завиток, обходит стол Парсия, держа руки за спиной, мы, конечно, знакомы не так хорошо, как хотелось бы, убирает шут прядь волос с ее лица, но по-своему я уважаю тебя, хе-хе, можно не допустить ни одной ошибки и все равно проиграть. На несколько мгновений Торн вновь показал старца внутри, внешне этого не видно, так же как и на Авиктоне, но оба игрока источали и источают неуловимую ауру, этот взгляд, слабая улыбка, затухающий огонек, блеск зрачков, Авики ни за что не скажет вслух. Как ему жаль, жаль, что ушел еще один игрок его поколения. Гибель взорвавшегося гамблера такого уровня, это удар по всей игре. Спи, падшая легенда, тоже выказала уважение Осити. Твоя игра окончена, легенда, хе. Поправив воротник Парсия, и это движение смахнуло нотку сентиментальности. Легенды часто разрушают те, кто докапывается до источника. Торн вновь обошел стол полукругом, только теперь рассматривая тело Авиктоны более пристально. Удивительно, завиток создавала образ знатной дамы, ведь женщина была закрыта одеждой, на руках перчатки, даже воротник длиннее нормы, будто не любила демонстрировать хотя бы сантиметр оголенной кожи. И удивительно, что все это была еще одна маскировка. Не знала, что дом греха приветствует рисунок по коже, как шуты. Скрестила Осити руки на груди. Да, Авиктона почти вся, в татуировках. Причем есть как красивые рисунки, так и грубые наколки, словно завиток, матерый преступник. О, милая, тут целая история. Не прикасаясь указывает, ведет пальцем от одного рисунка к другому. Этот, с бедра идет лоза, украшенная увядающими розами, и только два бутона на самом верху отдают жизнью. Метка о детях. Каждый бутон обозначает умерщвление нерожденного. Переходит на грудь. Прямо по центру красовался глаз со зрачком кошки. Это особый титул розовых. Бдящая, та, кто наставляет избранных. Смешок, и не в плане карт, а, кивнула Осити. Учила бессмертию в стиле розовых. Секс-учитель, да уж. Сама Верда указала на несколько наколок. Вот эти явно тюремные. Читает замаскированные знаки. Убийство, насилие, кража. Выдыхает. Завиток не была святой. Хаем, прищурилась. Вот это, указывает пальцем. Черная линия на плече с нечитаемой надписью. Слова на другом языке, но сама линия означает отречение от зла. Фишка вставших на путь Марии, поясняет Рики. А терновый венок на шее, беру части кольца на ладонь. Хе-хе-хе, лишь засмеялся шут. Одна из тех татуировок, о которых ты жалеешь больше всего. Чуть смутилась Осити. Эх, решается сказать. Знак особо дерзких. Проституток. Каждый шип означает количество. Понял, понял. Такой приличной женщине демонтировать нельзя, почему она не свела показатель своего блуда. Украшение. Перевожу общее внимание на кольцо. Сначала я думал, оно обручальное. Осити скривилась. Но у обручальных колец нет свойства распадаться на части просто так. Диабле. Приподнимает Торн обмякшую руку Авиктоны. Смотрит на след. Явный отпечаток, будто колечко было не по размеру и оставило синяк. «Магическое кольцо, магическое», — удивился я, — «пока ты не придумал лишнего». Подключилась Асити. «Нет, пока светлые умы не смогли придумать по-настоящему волшебных колец», — качает головой. «Никакой физической силы они не дают.